«Мне кажется, что ты должна извиниться перед тетей Лотти», — тихо сказала она. «Как бы ты это ни расценивала, она только передала тебе предложение. Она ничем не заслужила такой грубости». Но тетушка Лотти все с той же слабой улыбкой на лице подняла руку и медленно покачала головой. «Никаких извинений, Эми, пожалуйста. Я не хочу никаких извинений». Ее голос звучал сейчас спокойнее, чем обычно, контрастируя с раздражением, которое только что выплеснула Энджел. «Я вижу, что все эти годы неправильно смотрела на свою работу. Я никогда не считала, что служить другим людям — дело недостойное. Никогда не смотрела я на свое занятие в таком свете. Я думала, что все мы — слуги Господа, поэтому всегда скромно делала свое дело, как велела мне совесть, и это доставляло мне радость. Теперь я вижу, что ошиблась. Я вижу, что была неправа в том, что не ставила себя выше других, не превозносила себя до небес». Тетушка разгорячилась от своего сарказма. Щеки ее залились румянцем, и самообладанию пришел конец. Она вся дрожала от возбуждения, повторяя одно и то же, все с большей горечью и издевкой. «Я вижу, что самопожертвование и бескорыстный труд — вещи, недостойные уважения. О, нет! Все совсем наоборот. Нужно вознести себя выше, как можно выше. Нужно смотреть на всех с видом превосходства, даже если на это у тебя нет никаких оснований. Нужно считать, что наклониться и протянуть руку помощи ближнему, будь то твоя мать или иной заслуживающий уважения человек, это недостойно тебя. Мне казалось... «Нет, Эми, пожалуйста, дай мне сказать. Я приходила сюда неделю за неделей и держала язык за зубами, но я не могу молчать вечно. Передавая предложение мадам, я была уверена, что делаю как лучше, и не могла представить себе, что все это обернется столь ужасными последствиями. Я вернусь сейчас к мадам и скажу ей всю правду. Скажу, что я не намерена способствовать появлению в ее доме того, чего мы в райских кущах всегда избегали. Тщеславия, эгоизма, неблагодарности. Боюсь, Эми, что мы с тобой даром потратили деньги. Было время, когда мы гордились тем, что девочка получает такое образование, и не знали о прораставших в ней семенах. Какова польза от французского, если ты проживаешь жизнь, выжимая последние соки собственной матери? Нет, Эми, пожалуйста, дай мне закончить. Мы корчим из себя леди? Леди! О, не смешите меня! Попытка рассмеяться не увенчалась успехом. Вместо этого тетушка издала какой-то булькающий звук. «Я провела свою жизнь среди настоящих леди, и уж могу точно сказать, кому это слово имеет отношение, а кому нет. Интересно посмотреть, к чему приведут все эти грандиозные идеи. Очень интересно. И в самом деле очень интересно». Тетя зашла слишком далеко. Она сделала ту ошибку, которой не допустила Энджел, и теперь не могла остановиться. Девочка с торжествующим видом взяла кусок хлеба с маслом, сложила его пополам и начала есть. Она делала это с таким выражением лица, как будто ест исключительно для того, чтобы как-то скоротать время, а не потому, что хочет есть. Она держала верх, и все это понимали.